Вальник Вальновский. Глава первая. Вальник Вальновский был. Кем не был на своем веку Вальник Вальновский? Все его прошлое представляло собой пеструю груду какого-то хлама. Да вы встречали Вальника Вальновского не раз в своей жизни. Встречали молодым, блестящей форме, беззаботно спешащим, не жалеющим чувствовать гнета жизни на своих 20-летних плечах. Позднее вы его видели в свадебной карете своего богатого тестя. Вы, может быть, слыхали потом о какой-нибудь неприятной истории в полку и за карт. Теперь вы не узнаете Вальника в этом стуловатом, истасканном с брюшком господине в пыльных дырявых сапогах, в истасканной крылатке, в белой грязной от пальцев фуражке. Его нос сделался мясистым и красным, появилась колючая щетина, его голубые глаза полиняли и жадно бегают по лицам прохожих. Но память сохранила воспоминания о былом, сохранилась ненавистная жажда жизни. И свой последний рубль он спускает так же, как некогда спустил все. Сколько было этого всего? 100, 200, 700 тысяч, больше или меньше. Право давности и нарастающих процентов за Вальником, и все они его, и чем больше их было, тем меньше цены последним рублем. Есть еще что-то молодое и сильное во всей этой потасканной фигуре. Смотритесь в эту массу подвижных складок на лбу. Они движутся, шевелятся, они отклик мысли Вальника, придающие всему лицу его какую-то неопределенную, но живучую подвижность. Смотритесь в его густую щетину, грязную, рыжую. Все они, эти щетины, каждый отдельно торчат, лезут вперед, точно так же хотят говорить, энергично говорить. О чем? Все о том же, о сохранившейся силе своего хозяина. Да, сила есть, и с ней надо считаться. Она сама сочтется.